Вопрос 273. Как влияют наркотики на половую жизнь? Два наркомана хорошо курнули и решили развлечься. А какое развлечение в абсолютно пустой квартире на 8-м этаже? Отодрали от пола доску, кинули через подоконник, катаются. Кайф. Через какое-то время тот, кто сидел внутри, слышит стук в дверь, встает и идет открывать. На пороге стоит тот, который снаружи сидел, и, стукая себя пальцем в лоб, говорит: «Ты что, козел? Я же упасть мог!» Из записок нарколога. Так и хочется заняться нравоучительством. Своим студентам я всегда говорю: не нужно задавать вопроса, если знаете на него ответ. Конечно, наркотики на половую жизнь влияют отрицательно. Наркотики вообще укорачивают человеческую жизнь. У наркомана рано наступает импотенция, возникают задержки семяизвержения. Сначала он не в состоянии вступить в коитус без наркотика, а потом ему вообще может не захотеться половой жизни. У женщин-наркоманок происходит раннее старение. Если бы я был волшебником, то придумал бы такую фразу, что прочтешь ее, и на всю жизнь выработается отвращение к наркотикам. Увы, я не волшебник. Хотите нормальной, радостной, долгой сексуальной жизни? Забудьте о наркотиках. А если кто-то уже попробовал, то скажите себе: хватит, я не дурак, чтобы сам себя губить за собственные деньги, за счет своего здоровья обогащать других. Я человек сильный, я смогу, я сумею, я люблю себя, и поэтому не буду рисковать и экспериментировать с наркотиками.